Унахана. Но почему она? Унахана же целитель. Нет, я нисколько не сомневаюсь в ее навыках, но все же, под конец как-то неуверенно закончил отец. Мда, кажись, чтением архивов или изучением истории общества душ в свое время батя не увлекался, или со времени окончания академии успел забыть, кто такая первая кинпачи. Пап, а что ты мне сказал, когда я показал тебе парные клинки? Прости, простая катана мне куда привычнее, да и зачем оно тебе? Синигами нам не враги, пустые не фехтуют, а твоих навыков уже достаточно, чтобы убивать голодных монстров, повторил я слово в слово реплику отца. Прости, но подобный ответ меня несколько не устраивает. Владение шикаем жизненно необходимо для любого синигами, и я, как владеющий их силами, не исключение. После меня еще с полчаса пропесочили, что я скрываюсь от семьи, использую взрывчатку в населенных пунктах. В этот момент от отца повеяло иронией и легко читаемой ностальгией. Интересно, чего еще я не знаю о бурной молодости бати. Ну и конечно использую добрую, наивную нему в своих целях. Правда, Иссин в тот момент снова закашлялся, пытаясь соединить в уме доброту и нему. Получалось у него, видимо, не очень. Ну, не буду просвещать его, что нему очень даже может искренне и с полной самоотдачей, а по-другому она и не умеет, беспокоиться за других. Правда, для этого надо еще стать важным для нее человеком, что довольно проблематично. И когда я уже собрался по-быстрому добраться до лаборатории и понять, какого хрена все же произошло, как меня окликнула мать. «Ичига», — сказала она это спокойно, тихо, но было что-то такое в ее голосе, что мигом сдуло всю мою внутреннюю спешку, и я с каким-то ожиданием обернулся к ней. «Много ли у тебя еще секретов от нас?» «Много», — севшим голосом неожиданно для себя ответил я. В ответ на это мама встала со стула, как-то незаметно оказалась рядом и просто обняла. «Пожалуйста, будь осторожен», — сказала она так же тихо. «Да». Отстранившись, мама вытерла откуда-то взявшиеся на моем лице слезы и попросила: «Расскажи нам когда-нибудь, хорошо?» На это я только неуверенно кивнул, вышел из дому, и через пару минут поступью добрался до гор Танигова, где и гулял, приводя в порядок мысли и чувства. Красивые горы, красивые предгорья, и сравнительно мало людей, хорошее место, одно из излюбленных мной для прогулок. Пробовал как-то гулять в России, на тропических островах, в горах Тибета, да почти по всему миру. Все как-то не то, да и расстояние имеет значение, хоть и небольшое. И вот, стоя на одной из вершин, чувствуя приятную прохладу, вглядываясь в шикарные виды острым зрением, понял одну простую вещь. Я хочу не просто защитить свою семью, я хочу устроить так, чтобы даже в теории ни одна собака не могла рявкнуть на них слишком громко, чтобы никто и ничто в мире не могло хоть как-то им навредить. Я понял, что хочу изменить мир и сделать его таким, чтобы моя мама никогда ни за кого в нем не переживала. Ни за меня, ни за себя, ни за папу с сестренками, ни за кого. Осталось только понять, как это устроить, без войны, тотального контроля и прочей похабщины. И вот я в лаборатории, просматриваю запись памяти и информацию о клоне. Во-первых, клон действовал согласно заложенной программе и моей личности, и не его вина, что именно тогда в класс перевелся Хирака Шинджи собственной персоной. И во-вторых, хоть ресурсов клона хватило бы и на вдвое большее время, но нагрузка с каждым днем становилась все больше, а быстро отвязаться от новенького не удалось, из-за чего клон начал немного подтупливать. Но начнем по порядку. Сразу после перевода в наш класс, Хирака Шинджи стал вести себя со всеми нарочито дружелюбно, и вообще, будто он всю нашу компанию с детства знает. Попутно начал клеиться ко всем девчонкам разом, даже к отъявленной лесбичизуру, за что закономерно получил по роже. Впрочем, данное действие не возымело на него никакого благотворного эффекта. Наоборот, после этого он начал клеиться еще и ко мне, или вернее к клону, к счастью, просто набиваясь в друзья, и его нисколько не смутило то, что его подчеркнуто игнорируют. В итоге слишком большая часть ресурсов клона и его вычислительных мощностей уходила на то, чтобы пытаться отвязаться от этого уникума. Неудачно. Бывший капитан пятого отряда будто не знал, когда надо остановиться, постоянно напирая и напирая. В результате такой пробивной тактики клон начал тупить. Не сильно, но Хирака все же не за красивые глазки свою должность занимал, что-то подметил и заподозрил. В итоге, в какой-то момент, когда вокруг никого не было, он банально выбил душу клона из тела, а после атаковал, и чистый подействовал согласно заложенной в него программе. взорвался, дабы не допустить утечки информации. Мда, так вот из-за чего весь сыр-бор. Браво, Хирака с изящностью носорога поломал мне хорошо отточенную систему, так еще и раскрыл, что я использую искусственные тела не совсем так, как привыкли синигами. Не страшно, но все равно осадочек остается. Похоже, эта блондинистая улыбашка имеет какие-то связи с Урахарой. И сразу всплывает ряд вопросов. Где пропадал раньше бывший капитан моего учителя? Один он или в какой-то группе? И если да, какова их численность и силы? Что он делает в Каракуре? И что ему надо от меня или моих приятелей в школе? Впрочем, с этим я потом разберусь, а сейчас займусь ребятами из Уэйкамунда. Воскресить моих клонов, то есть вырастить им тела идентичные предыдущим, со всеми изменениями и мутациями к моменту смерти, дело пары часов. Благо, их души несут на себе своего рода отпечаток, успев мутировать от вируса Г, и мне нужно всего лишь запустить своего рода процесс с регенерацией. В питательном бульоне тела отрастут сами, как продолжение душ, и не придется неделями трудиться, как над новыми клонами. Но до того решил попробовать привить, или скорее пробудить в них одну из основополагающих способностей пустых как вида, поглощение душ, но не откровенно ущербную версию минусов, когда поглощенная душа тупо хранится внутри тела, в ожидании начала эволюции ходячей башни, чтобы передать всю энергию и стать основой Адьюкаса, а полноценную, с возможностью увеличения собственных сил и приобретения способностей за счет поглощенных. Впрочем, я слишком строг с ними, ведь пустые второй стадии эволюции идеальные живые хранилища душ, слишком сильные и выносливы, чтобы случайно умереть или их могли убить какие-то остолопы, слишком слабы, чтобы помешать по-настоящему сильным личностям добраться до сокровища внутри, и в то же время слишком глупы, чтобы самостоятельно им воспользоваться. И к счастью, теперь у меня были бесхозные души адьюкасов, что станут донорами для получения поглощения. Конечно, раскрытие данной способности может нести определенный риск и в первую очередь, для собранных клонами душ, но на подобное стоит пойти. За счет алхимии, а именно ритуала подобия, я собирался перенести способность к полноценному поглощению души с пустых третьей стадии эволюции в моих чистых клонов, давая тем самым в потенциале качественный прирост и количественный в силах. К сожалению, первый опыт, как обычно, вышел комом. Чистый полностью скопировал все способности и особенности низшего пустого, лишь немного прибавив в силах и став еще одним кровожадным, но тупым монстром, которых в подлунной пустыне и так хоть отбавляй. Примерно с 10-й попытки, мне удалось вычленить именно ту часть души, что отвечает за способность поглощать чужие души, увеличивая силы владельца. Еще несколько попыток и внесенных изменений спустя, мне удалось, наконец, перенести Садьюкаса на чистого способность поглощать души. Еще пара попыток для закрепления результата, и можно было переходить к основной части опыта. Благодаря проведенным экспериментам и опытам, мне не надо было наобум щупать чужую душу, в надежде отыскать нужный элемент, а чистые. Чистые снова доказали свою невероятную полезность. Все же сложно найти душу, что не просто не оказывало бы сопротивления изменениям, но и будто сама к ним стремилась. А у меня таких в запасе чуть менее десятка тысяч, что позволяет заниматься в некоторой степени расточительством. Перенеся способность к поглощению на выбывших чистых клонов, и нет, это не повлияет на процесс возрождения их тел, а также перекусив всеми неудачными образцами, не пропадать же добру, я сделал кое-что очень важное для моей насыщенной опасностями жизни. В каждого из клонов установил этакие маяки, что в случае смерти моего тела, притянут душу, если та будет находиться в одном с ними мире. Страховка на случай летального исхода от очередного приключения. Пришлось, правда, заранее создать еще 3 клонов, но уже чисто под маячки. Одного такого я отправил в общество душ, пусть бегает подальше от города синигами, а второго отстреливать пустых в Китае. Пусть пасет пингвинов подальше от всей этой заварушки с учителем, главнокомандующим, и группами поддержки с обеих сторон. Третьего, соответственно, в мертвый мир. Теперь, после смерти, если воля ада снова не утянет меня к себе, я не умру, а вполне могу возродиться, поглотив душу клона с маячком. Да, я определенно несколько ослабну, но лучше это, чем вовсе потерять память, отправившись на перерождение или вовсе исчезнуть. После чего, наконец, пришло время подумать над просьбами. Как я и сказал умнику, в целом достать все, что они запросили, несложно, но, видимо, не до конца понимая особенности того мира, в который попали, они запросили также и холодное оружие. Конечно, я мог бы исполнить исключительно букву договора, а после развести руками, мол, что просили, то и получили, но это просто глупо. От эффективности клонов зависит то, как быстро и какого качества будут добытые ими души, а потому придется поработать с оружием на славу. Не до уровня шедевров, вроде того же Уиру, но достаточно, чтобы проняло недоброжелателя даже из средних адьюкасов. Тем более, что некоторые идеи по этому поводу у меня имеются. Впрочем, в этот момент пришел еще один пакет информации от клонов-боевиков. Они каким-то образом смогли привлечь к себе внимание одного из эспады учителя, и чуть всем отрядом не были поглощены. Спасло только экстренное отступление и система эвакуации через подрыв вместилища. Придется снова наведаться в мертвый мир. Кстати, вот и первый ответ на глобальный вопрос, что я задал себе на горе. Для начала надо разобраться с этой клоакой Уикамунда и процессом появления пустых. Есть такое ощущение, что мир пустых и сама возможность их появления как-то взаимосвязаны. Некоторое время назад, Уикамунда, и кто это тут у нас? Небось опять какие-то слабаки, ТЦ, бесит, раздраженно сплюнул Нейтараджилга, когда пятерка адьюкасов от одного лишь его давления Риацу потеряла сознание. К чести жителей пустыни стоит признать, что немногие бы смогли выдержать давление квинта и спада в полную силу. И чего это Айзин собирает под свое крыло таких ничтожеств? Сам себе задал вопрос пятый в испаде, смахивая головы сразу трем отрубившимся пустым и с удовольствием втягивая их души. Пускай силы это больше почти не приносит, но привычка, выработанная пятью столетиями бесконечных схваток, не желала его отпускать, и бороться с подобным Нейтара не собирался, ведь это приносило удовольствие. Пустой, ставший адьюкасом около 500 лет назад в так называемом море безумия, любил драки, любил боль, как свою, так и чужую, но больше всего он любил убивать, норма для мира одиноких агрессивных безумцев. Нейтара, попавший сюда после смерти, почувствовал сродство своей личности с окружающим новым миром. Шли годы, схватки сменяли одна другую, угасала память о короткой людской жизни, а искренний пустой с феноменальной скоростью набирал силу. Презирая само понятие слабости, он подвергал себя жесточайшим испытаниям, пока духовная сила не закалила его тело и душу, сделав в разы прочнее любого, кто отваживался его атаковать. И тогда его нашли они, трое странных синигами, один из которых наглядно показал всю ошеломляющую разницу между ними, но не убил, как того ожидал Нейтара, а дал возможность приобщиться к этой силе. Будучи лишь восьмым номером в тогда только недавно еще сформировавшейся эспаде, новообразованный Арранкар делал все возможное и невозможное, стремясь доказать, в первую очередь себе, что он сильнейший, и не позволит помыкать собой какой-то инфантильной дури с искривленным восприятием мира. О, к этой пустой откликающейся на имя Нилиэльту Адильшванг, он испытывал чистую, ничем не замутненную ненависть, основанную на непонимании собственной слабости. Надо ли говорить, что рожденный в море безумия терпеть не мог слабость, особенно в себе? Пустой давно уяснил, что доброта, самопожертвование, сострадание – это слабости, ведущие к смерти, вычеркнув их из себя еще при жизни, но эта глупая девчонка пыталась заботиться обо всех и каждом, но вместо того, чтобы занять положенное место прислуги, смела быть сильнее его. Непростительная наглость, и более того, она посмела опозорить его, Нейтараджилга, прилюдно избив, но не став добивать. Более того, она была доброй даже с такими ничтожествами, что умрут от одного только высвобождения его силы. Даже этот Яхалли был не так бесила его одним своим присутствием, как эта несносная наивная дура. Они живут в мертвом безумном мире, где куда ни посмотри, есть только песок, боль, смерть и страх регресса. О какой доброте она говорит? Зачем говорить с этими слабаками? Он не понимал, да и не пытался понимать, ведь для него она давно стала врагом, которого он всеми силами желал не просто убить, а унизить, сделать слабой, ничтожной девчонкой, которая будет молить его пощадить ее. «О, девка, забавно», — хмыкнул Нейтара, заметив, что один из адьюкасов имел характерные женские признаки. Походя раздавив череп ее последнего спутника, Арранкар немного понизил мощь своей ауры, а после пнул тело пустой, заставив ту очнуться. Медленно повышая мощь давления Риацу, он с наслаждением наблюдал, как расширяются от осознания и ужаса глаза адьюкаса, после чего с силой наступил ей на колено, дробя кости и снижая мобильность. «Ну же, давай, беги, спасай свою жалкую жизнь, пока у тебя есть шанс», — широко оскалился Нейтера. «Минута. Я даю тебе минуту, чтобы сбежать. Цени мою доброту, пока можешь». «Нет, только не призраки», — застонала пустая, не заметив дыр у него на груди и попытавшись сбежать. Ощущая, что за этим названием что-то стоит, Нейтера одним санида догнал убегающую. «Призраки? Кто они? Где? Отвечай, живо!» Подняв Адьюкаса одной рукой за шею, зарычал ей в лицо Арранкар, продолжая для убедительности давить Риацу. Как оказалось, где-то в этом районе обитают то ли странные пустые без дыр, то ли неправильные синигами со странными способностями, то ли еще кто неизвестный, которых местные окрестили пустынными или песчаными призраками. Все из-за их скрытности и манеры атаковать из засады. Естественно, точного места обитания никто не знал, а все, кто оказывались на пути их поисковых отрядов, больше не возвращался. Местный босс, имя которого Нейтера даже не пытался запомнить, уже пытался самостоятельно с ними совладать, но не добился особых успехов. Весь собранный им отряд перебили из засады в лес у Миносов, и успехом стало лишь убийство одного из них. Теперь босс сверкает одним оставшимся глазом, страдает из-за трещины в маске и с гордостью носит голову одного из призраков на поясе. На секунду у Квинта из Пады даже промелькнула мысль найти этого босса, да посмотреть на голову, попутно вызнав все подробности провального похода, но он быстро отбросил ее. Сама мысль готовиться к походу означала бы, что он не уверен в своих силах, а неуверенность – это слабость, и Нейтера не может допустить даже тени шанса, чтобы о его неуверенности или слабости стало известно. Слабые в этом мире долго не живут. Вызнав все необходимое, Арранкар подбросил пустую в воздух и разрубил надвое своим массивным оружием. Смесь двухлезвийного топора и глефа не встретила сопротивления, разрубая чужую плоть. Взмахнув своим жутким оружием, стряхнув тем самым кровь, Нейтера прислушался к ощущению Риацу, запуская соответствующую технику на максимум, и уже вскоре на пределе своей чувствительности ощутил нечто любопытное. Парой санида достигнув нужного места, он скрытно стал наблюдать. Вначале ему показалось, что все как обычно, ну очередная группа пустых уровня уверенного Адьюкаса. Ничего нового. Но вот потом, первый идущий внезапно провалился по шею в песок, а чуткий нос Нейтер уловил запах свежей крови. Двое идущих последними пустых даже не успели среагировать, как из песка вынырнули фигуры в обтягивающих черных одеждах и мгновенно тех убили, после чего нырнули обратно, скрываясь в дюнах. Последний оставшийся успел не то среагировать, не то почувствовать опасность, но отпрыгнув и застыв в воздухе, он спасся от участи первого из своих спутников. Внезапно ударившая белая молния из-за ближайшего бархана не убила, но ссадила подранка на землю, где его быстро и добили. На глазах Нейтера из песка вышли десяток фигур, одетых в скрывающие Риацу плащи синигами и имеющих различное оружие. Песчаные призраки собрались вокруг здоровяка с металлическим контейнером на спине и стали довольно сноровисто потрошить убитых. Внезапно члены отряда, прекратив свою работу, стали осматриваться, а после, не сговариваясь, рванули в противоположном от Нейтера направлении. «Черт, заметили все же», — тихо ругнулся пятый из эспады на полной скорости, погнавшись за ними. Призраки были быстры, к тому же неплохо скрывались, но если Нейтера хоть раз видел свою жертву, он от нее уже не отцепится. Почти сверхъестественное чутье и ощущение Риацу вели его, а потому нет ничего удивительного, что вскоре он нагнал их. «Он сильнее, опаснее, могущественнее нас, необходимо отступить», — заговорил Синеволосый, на руках которого заплясали синие искорки. «Большой, бери троих и отступайте», — с легко ощутимой болью во все еще твердом голосе приказал лидер отряда. Нейтера лишь беглым взглядом проводил убегающих. Пускай, он все равно их всех отыщет, может даже они приведут его к своей базе, а пока, ха, решили пожертвовать собой, как благородно, с насмешкой протянул Арранка, раскручивая свое жуткое оружие. Ну же, нападайте, или громкие слова это все, на что вы способны. В следующее мгновение один из бойцов на весьма неплохой скорости рванул к противнику, неплохой для Адьюкаса, не для члена Испады. Нейтере даже не пришлось напрягаться, чтобы жестко выдернуть противника из ускорения, схватив девушку за шею. Он только начал сжимать руку, надеясь увидеть страх и осознание собственной беспомощности и смерти в глазах жертвы, как она вдруг начала разбухать и зеленеть, а после со словами «за моего отца» взорвалась кислотным облаком. «Ха, жжется!» – зарычал Арранкар, ощутив, как его иерой прочнейшая кожа разъедается кислотой. Резко взмахнув своим оружием, Арранкар поднял ветер, сдувший все облако в сторону, а после еще один взмах по приближающемуся противнику. К его удивлению, лысый громила с серой кожей не просто не лишился руки, но и заставил оружие увязнуть в ней на достаточное время, чтобы перехватить то за древко и притянуть Арранкара к себе. Резко схватив противника за руки, клон сжал их со всей силы, но треска ломаемых костей не последовало. Осклабившись, Нейтара выставил язык с татуировкой своего номера и выстрелил серо в упор. Противник пусть и выжил, но продолжать бой был уже не способен, и Арранкар с легкостью его добил. В следующую секунду из песка вынырнули двое противников, пробив иерой и оставив косые раны на прожженной коже, после чего исчезли, а через секунду снова и снова. Осклабившись, Нейтар ударил оружием в песок, одновременно с этим высвобождая немного ряцу. Песчаный взрыв выдернул клонов из своего укрытия, но попытавшийся добить их Арранкар неожиданно ощутил металл под ребрами. Это лидер, воспользовавшись ситуацией, атаковал отвлекшегося врага. Продолжая скалиться, Арранкар схватил своего противника за руку и сильно сжал, дробя кости и удерживая того на месте, а после снова выстрелил серо. Резко крутанувшись, Нейтар разрубил доставучих мошек с одного удара, после чего повернулся к последнему выжившему. Обычно, в таких случаях адьюкасы либо бросались на него с яростью обреченных, либо падали на колени и молили их не убивать. Результат всегда оставался одним, но не в этот раз. «Ситоцу Сансен», — выкрикнул умник название модифицированного отцом заклинания. Образовавшийся вокруг Арранкара треугольник пробил его руки и ноги энергетическими клювами, парализуя тело. «Врата земли», вырвавшиеся из песка четыре каменных столба, окружили противника непроходимым энергетическим барьером. И, наконец, Хаен. Приложив руки к барьеру, он заставил все внутри взорваться обжигающим саму душу пламенем. «Теперь все. Надеюсь, братья не ушли слишком далеко». Однако не успел он развернуться, как барьер и его создатель были изнутри пробиты оружием пятого в испаде. «Жжется, тварь!» – зарычал Нейтар, увидев, что его противник еще жив, с радостью раздавил череп заклинателя. Все его тело было в следах не спешащих сходить термических и кислотных ожогов, в некоторых местах доходящих до мяса. От одежды остались одни обгоревшие лоскуты, как и от повязки, скрывающей дыру пустого вместо левого глаза. Втянув в себя души убитых, Арранкар неожиданно понял, что свободными оказались лишь три души. В следующую секунду все поле боя потонуло в череде взрывов, и пускай они не нанесли значимого вреда Арранкару, но вызвали рев полной боли и гнева, когда он осознал, что его законная добыча не просто ушла, но еще и болезненно для самолюбия и гордости цапнула напоследок. Раздраженно зарычав, словно дикий зверь, Нейтар направился обратно в Лас Начес. Он победил, он доказал себе, что сильнейший, а восстановившись, он снова придет и раздавит черепа оставшимся букашкам. Едва ли там остался еще кто-то сильный. Примечание к части. А вот и моя новогодняя прода. Немного не соответствует духу праздника, правда, но какая есть. Не переписывать же. Бета тут проползала. https://reanimichirastersdatabasitsomuplatscharz12602.1.412.424.991.jpg. Нейтара. Те. Найти место сражения по памяти успевших сбежать клонов было не особо сложно, и даже отбиваться от вечных падальщиков не пришлось. Следы Риацу Арранкара, щедро разлитые по всему полю боя, надежно отбивали у данных трусливых созданий всякое желание соваться сюда. Щедро-то щедро, но как образцы для исследований, она, увы, уже не годилась. Все же мне нужна чистая Риацу пустых, не смешанная с негативным излучением самого мира, а образцов крови нападавшего было слишком мало. В любом случае, я знал внешности номер члена Испады, а с ними выйти и на личность убийцы моих ребят несложно. К сожалению, учитель явно не обрадуется, если я прямо там выпотрошу ублюдка и пущу на реактивы, но кто сказал, что я должен поддаваться эмоциям и желанию мести? Куда лучше и проще немного подождать, пока он не перестанет быть полезным учителю, и тогда уже им заняться. Ну, а сейчас тогда просто выясним имя, ну и навестим Тию, а то за всеми этими проблемами я и забыл о ней вовсе. С моей скоростью Санида добраться до Лас Начес было несложно. Впрочем, я уже на подходе ощущал Риацу искомой особы. Огромный, концентрированный источник Риацу, в котором ощущалось нечто опасное и завораживающее, будто смотришь на прекрасного и при этом весьма опасного хищника, отточившего свои движения до совершенства. По количеству чистой Риацу моя знакомая уже вышла на уровень сильнейших капитанов, практически не уступая элите общества душ, а по концентрации и чистоте, так и вовсе превзошла их. Смотря на нее, действительно можно было поверить, что один на один она раскатает очень и очень многих из тех, что носит капитанская Хари. Мотнув головой, сгоняя наваждение, я поспешил туда, где ощущалась Риацу ее и подруг подчиненных. Еще на подходе приспускаю сокрытие до уровня немногим сильнее Адьюкаса, чтобы не пугать лишний раз, и не давить на мозги одним своим присутствием. Санида вывела меня к небольшому двухэтажному домику, откуда даже сквозь закрытую дверь слышалась возня. «Эй, там кто-то приперся опять!» Раздался довольно грубый женский голос из-за двери, стоило только стуку стихнуть. «Мы гостей не ждем, валите пока целы!» Раздраженно выдал он же, но уже громче, для меня, ясно. Они меня не узнали. В прошлый раз, скорее всего, либо не ощутили вовсе, либо только слабые отголоски из-за буйства Риацу в момент сражения с тем Нидарранкором. Немного изменяю ощущение собственного духовного давления, выставив на всеобщее обозрение силы пустого уже уровня в Асталорде. Больше, чем Мути в момент нашей короткой встречи, но слабее ее нынешнего уровня. А вот ее фракцию это заставит напрячься. И результат не заставил себя ждать. Дура сисястая, ты что, совсем нюх потеряла? Наглый и звонкий голос девушки-пацанки разнесся по дому, после чего послышался шум новой возни, будто две девушки столкнулись лбами и стали выяснять отношения. Там явно стоит кто-то из подчиненных Айзина Самы, а не мусор из фракции этого бородатого гада. Уфу-фу-фу, у нее мозги в грудь ушли, а у тебя, их похоже и вовсе нет. Раздался третий голос с шипящими нотками, подливая масла в огонь, а сама хозяйка голоса поспешила открыть дверь, пока ее подруги выясняли отношения. «Здравствуйте, выкхал ли был са, ма?» Довольно вежливо поздоровалась одна из подчиненных Ти, начав меня разглядывать. Выглядела она как стройная молодая девушка с длинными волосами оливкового цвета с остатками маски с правой стороны ее челки. Причем она выглядела больше как изящная заколка, нежели то уродливое нечто, что покрывает головы других пустых. На ее довольно симпатичном личике особенно выделялись три розовые точки под правым глазом. Хм, и девушка меня точно смогла узнать, судя по ее расширившимся глазам и заминке в речи. «Да, и тебе привет», — улыбнулся я в ответ. «Передай Халли был сама, что Курасаки Ичига пришел. Я бы хотел с ней поговорить», — добавил для ясности целей. Но в тот же момент ощутил что-то новое, коснувшееся моего обоняния. Сладкий запах, смешанный с чем-то еще, весьма знакомый. Парфюм, у пустых, не ед, это же, страх. Да, я чую от этой арранкарки нотки страха и еще мешанину более слабых чувств. ТСК. Снова пробивается моя иная ипостась. Даже взятые под полный контроль грехи иногда влияют на меня. И судя по продолжающемуся ступору девушки, что-то такое проступило в моей внешности, заставив ее замереть на месте. Эй, Сун-Сун, кто там пришел? А, чего ты там застыла? В проеме показались две ее подружки, фигуристая темнокожая дева с густой гривой волосы в наряде из юбки и топа с костяными вставками, чьи остатки маски напоминали диадему, а также куда более хрупкая напарница с фигурой и прической этакой пацанки. У последней и впрямь тело было скорее подростковое и на переходной стадии, угловатое и почти лишенное многих женских черт, и тем не менее имелась своя изюминка в виде гетерохромии глаз. Правый, синий, а левый, светло-карий, почти оранжевый, вокруг которых была пигментация красного цвета, напоминающая обводку туши. Маска же этаким гребнем с небольшим рожком над лбом. Стильненько. Это. Тут новые зрительницы также увидели меня. Запах усилился. Черт. Сдерживаться весьма непросто. Я еще и не сбрасывал напряжение давненько. Дамы. Надеюсь, моя улыбка еще не превратилась в оскал. ТСК. Зря надеюсь. Но они сами виноваты, слишком впечатлительны. Я прямо не могу удержаться от мелкой подколки. Подхожу ко всем трем вплотную, благо они встали достаточно кучно в дверном проеме, и приобнимаю их за талии. Выходит так, что я держу с правой стороны Сун-Сун, с левой – пышногрудую шоколадку, а рогатая втиснулась с краю. Причем она бы стала еще дальше, но просто не могла пошевелиться. А вот две захваченные цели застыли в моих объятиях и смотрят как кролики на удава. Мы так и не были представлены как следует раньше. Меня зовут Курасаки Ичига. Ты, поворачиваюсь к первой знакомой, как я услышал Сун-Сун. А ты, милая Роза, смогла прошептать самое женственное из трех, красивое имя. Очень идет тебе. Моя рука огладила тонкий стан, ощутив нежность кожи. Эмэр, так бы и съел. Ну нельзя же так сильно выплескивать на меня этот фонтан из ужаса, возбуждения, злости и смущения. Я же так не смогу остановиться. А какое имя у вашей подруги? Поворачиваюсь к единственной неназванной. Эммилоу, Апачи, с запинкой проговорила вместо нее Сун-Сун. Сама рогатая, видимо, просто решила не привлекать к себе лишнего внимания. Сун-Сун, мила Роза, Апачи, кто там? Не утерпев, к нам из глубины дома приблизилась и сама хозяйка, решив узнать, что тут происходит. И вот в ее коктейле эмоций я ощущаю уверенность, желание защитить, нетерпение и что-то еще, быстро сменившееся на спокойствие пополам с признательностью и удивлением. Меня узнали. Ничего страшного. Вот, знакомлюсь с твоей фракцией. Замечательные девушки, только очень тихие и скромные. Не ожидаешь встретить такой цветник в этой пустыне. Но, конечно, и сама их глава не менее прекрасна. Слова комплиментов сами собой лились с моего языка. Я прямо ощущал при этом, как они вводят всех четверых в легкий ступор. Ну да, не часто им такое говорят. Да и кто бы стал? Пустые комплименты, даже не смешно. Но все же пора прекращать мою маленькую игру. Я оставляю захваченных ранее девушек в покое и прохожу в комнату, приближаясь к Тие. Та стоит ровно, смотрит уверенно, но внутри собрана и излучает готовность к чему угодно. Должен признать, что не только по рецу, но и по внешности, выглядела она впечатляюще. Костяная броня Вастелорда больше не скрывала ее стройное подтянутое тело с темной кожей, яркими светлыми волосами и в особенности пышными верхними достоинствами. И нет, это не я такой извращенец, просто она сама это подчеркивает, нося белую рубашку арранкора, вскрывающую нижнюю часть лица, но при этом обнажающую нижнюю часть ее пышной груди. Впрочем, они же пустые и рамки приличия людей, как и их мораль для них неизвестна и непонятна чуть меньше, чем полностью. Татуировка с цифрой 3 находилась с левой стороны ее правой груди, а дыра пустого располагалась внизу живота, напротив матки. «Позволь еще раз представиться», — говорю ей, медленно протягивая свою руку и беря ее аккуратные пальчики, поднося те к губам. «Ичига Куросаки, а что ты делаешь?» Смотря мне прямо в глаза, спрашивает она вроде бы и равнодушно, но внутри у нее тот еще сумбур. «Это приветствие, особое. В мире живых его часто совершают мужчины при знакомстве с теми девушками, кто им нравится. В ответ положено представляться. Вот как, меня зовут Тия Халлибл, Треса Спада Эльзина сама. Очень приятно, Тия, я позволил себе еще немного подержать ее руку в своей, но затем отпустил, чтобы дать перевести дух от моего напора. Заодно обвожу глазами интерьер. Вижу, ты тут понемногу осваиваешься. Несмотря на в целом внешне типовое строение, внутри дом Треса Спады был обустроен вещами из мира живых, но как бы не до конца. На диване в боковой комнате перед большим экраном проигрывателя лежал цветной плед, но ни дисков, ни пульта к нему видно не было. На подоконнике вообще не было цветов, или какой-то зелени. Два простеньких стульчика, будто взятых с первого попавшегося мебельного магазина, стояли неподалеку. Вон, даже ценник на них еще висел, да и помещение под кухню. Скажем так, оно было и вроде как-то обустроено, но я бы там готовить не решился. Кастрюль, ножей, даже банального крана с водой видно не было. Нет, я понимаю, что для пустых кухня вообще не нужна, но такое состояние незаконченности царапало взгляд. Будто те и девчата начали обустраивать новое жилище, но без огонька и вообще плохо себе представляя, что и зачем надобно. Да, и Чимару-сан сказал обживаться, но не закончила она, хотя картина и так становилась понятна. Айзин поручил своему помощнику проверить, как устраивается его дорогая Испада на новом месте, а тот поручил Испаде самой разбираться со своим жильем, не задумываясь о том, что далеко не все из них помнят человеческую жизнь, а те, кто помнит, банально не понимают многих вещей. Результат налицо. Понятно, задумчиво протянул я. Что ж, наше знакомство при первой встрече прошло весьма скомканно и сумбурно. Там у вас видна просторная комната прямо по коридору, предлагаю пройти всем туда. Я вам хочу показать кое-что из мира живых, называется чайная церемония, в ее процессе и узнаем друг друга получше. Ты согласна? Спрашивать фракционов не имеет смысла. Иерархия в любой компании мира пустых всегда строгая, ибо зиждется на неослабевающем чувстве страха смерти, будь то от руки господина, или от других, более сильных пустых, от которых господин защищает. Причем это завязано на самих инстинктах и сути пустых, что не бывает даже малейшего намека на иной расклад. Сильный убиваешь или правишь, слабый умираешь или подчиняешься. Потому право единственного голоса в любых маломальски важных решениях всегда за халлибл, и своего рода переговоры с сильным монстром входят сюда же. Согласно, после некоторых раздумий ответила Тия. Мы прошли в просторное помещение, и там, ближе к дальней стене, стоял низенький столик японского стиля. ТЦ, зря с собой еще один взял. Продолжая болтать без перерыва, достал из браслета инвентаря, неадекватно трудоемкий в изготовлении дорогой пространственный кармашек с вместимостью до 50 кг самых простых предметов, имеющих исключительно духовную природу, коверкать физические константы пока так же легко не выходит, коврики, подушки, тройку картин в японском стиле с природой на холсте, усадил дам, достал чайный сервиз и сам чай, вслух объясняя элементарные, понятные чуть ли не любому японцу с рождения вещи о чаепитии, комментируя свои действия и ощущая в эмоциональном фоне настороженности напряжение. Была еще одна загвоздка. Маска Ти. Пусть она и пыталась ее скрыть за поднятым воротом топа, но я ясно видел, что та собой представляет челюсть с хищными заостренными зубами. И скорее всего девушка сильно стесняется такого аксессуара, раз не выставляет его на показ. Прочие пустые про них вообще забывают, но тут случай особый, возможно, пробудилась часть памяти прошлой жизни, а может просто женские инстинкты. Сейчас это не столь важно, но вот сам факт будет играть против моей задумки. Но если постараться, отлично, все почти готово. Остался маленький штришок, стараюсь излучать только беспечность и расслабленность. Позволишь взглянуть, протягиваю через маленький столик руку к лицу Ти, при этом всем видом демонстрируя живейшее участие. Девушка ненадолго застыла и смотрела на меня нечитаемым взглядом, но в итоге я все же получил неуверенный кивок, сопровождаемый нарастающей сумятицей в эмоциях Ти и фракционов. Признаю, что пришлось воспользоваться кое-какими уловками со стороны своей темной сути, благо, пустые сильно восприимчивы к этому, если открыты, вот как сейчас. Но сейчас я больше сосредоточился на том, чтобы понять, что же передо мною находится и как на него можно воздействовать. Расстегнув также медленно застежку молнию ворота, я раздвинул его края, открывая вид на костяное украшение арранкарки. Ну, что могу сказать, стильненько. И даже в какой-то мере красиво, после чего смотрю прямо в глаза Ти, замечая ее удивление и неверие. Но под ним ты куда красивее, аккуратно прикасаюсь кончиками пальцев к костяной скуле, пытаясь ощутить ее природу. То, что она есть часть собственной плоти пустой, понятно было и ранее. Сейчас же я лишь убедился в своих выводах. Убрать силой его не выйдет, только нанесу вред самой блондинке. Самая ближайшая ассоциация и аналог – протез или пирсинг у человека. С одним исключением – насыщенность духовной силой. И в потенциале она может на него ею воздействовать, а значит и управлять. Почти уверен, что при полном раскрытии своих сил, так называемой форме ресурекциона, этого украшения на тени будет. Но вот сейчас, когда она чувствует себя уязвимой и тем самым подпитывает его существование скрытыми страхами. Но страхи – это в том числе и моя епархия. Так что кое-как помочь моей новой подруге я могу. Можешь представить, как ты открываешь свой чудесный ротик, будто пытаешься съесть что-то очень и очень вкусное. Прошу ее, одновременно удерживая за подбородок кончиками пальцев, большим проводя по чистоколу зубов. В ответ снова получаю странный взгляд, а затем челюсти разжимаются, показывая за собой тонкие розовые губки. Чудесно, не удержался и провел по ним подушечкой пальца. Мягкие и податливые. МФ, соберись, Ичига. У тебя есть Мира, и нему, и Еру в последнее время усилила напор. Где три, там и четыре. ТСК, отставить. Мы еще не в таких отношениях, пусть и очень хочется. А теперь, прошу попробовать, все же убираю свою руку, ощущая сожаление, причем не только свое. И вместо этого подношу ей чашу с приготовленным напитком. Ти осторожно берет ее в руки и подносит к лицу, вдыхает запах и аккуратно отпивает глоток. Ха, судя по блеску в глазах, ей понравилось. Как и ее фракционам, которые с недоверчивыми переглядываниями меж собой начали пить чай. Начало положено. Что примечательно, Сун-Сун за столик села уверенно и даже немного аристократично, словно у нее в предках затесались целые поколения японских феодалов. А с первыми глотками ее взгляд как бы затуманился и одновременно устремился куда-то вдаль, а эмоциями впала в нирвану и начала постигать дзен. Точно, у нее сильные азиатские корни. Еще бы чай не понравился, сколько денег за 1 килограмм отдал, и еще больше за точнейший рецепт приготовления у одного официального чайного знатока. Остальные действовали менее уверенно и немного скованно, но смогли приспособиться, кидая настороженные взгляды на меня и пытливые, на Тию. Итак, через несколько минут потребления напитка заговорил я вновь, думаю, теперь, когда мы насладились ароматами чая, то можем и начать беседу, как положено по традиции той страны, в которой я и родился. Родился, ты, человек, без особого удивления, но все же спросила те. Остальные тоже были полны любопытства, но передали бразды ведения беседы главе своей маленькой стаи. Верно, я думал, что учитель сообщил вам о моей природе. Айзин сама сказал нам об этом, но, ты ведь обладаешь силами синигами и пустых, разве живые способны на такое? Не все, очень и очень немногие, их еще называют медиумами или подчинителями. Их силы проявляются, когда во время беременности рядом с их родительницей происходит сильное излучение духовной силы. Обычно это случается в виде нападения пустого, выживших после этого очень мало, но они есть. Все же, синигами иногда бывают полезны, и вот, после рождения у таких детей формируется куда больше духовной силы, чем у простого плюса. А при сильном эмоциональном возмущении они начинают ее концентрировать на чем-то. И с помощью данной вещи, напитанной их собственной риацу, уже могут использовать собственные силы. Это похоже на силы синигами или пустых, пусть и несколько слабее, в среднем. Но ты гораздо сильнее даже Васталорда и многих арранкеров. Даже сейчас я чувствую от тебя силу. Но это не вся она, иначе бы ты не смог победить того молотоглава. Вот как, так ты заметила, улыбаюсь ей, пока фракция еще сильнее пучит глаза от таких новостей и одновременно излучает чуть больше страха. Да, они знали, кто я такой и на что способен, но вот реакцию ощущали не сильно большую. Инстинкты пустых все же излишне завязаны на духовном излучении, а тут им фактически непререкаемый авторитет говорит, что собеседник гораздо сильнее их, и скорее всего даже ее самой. Это внушает, но не стоит бояться. Как и мой учитель, я не стремлюсь к бессмысленному насилию лишь ради него самого. Наоборот, мы стремимся к созиданию. То-то молотоглав это ощутил, когда его мозги рассозидались по всей пустыне. Тихо пробурчала про себя Апачи. Но тихо было бы для простого человека, а среди нас таких не было. Мила Роза тут же ткнула подругу локтем в бок, заставив замолчать, пока сама девушка испуганно уставилась на меня, а Атти потянула напряжением. «Ну да, будь на моем месте пустой». «Хах», усмехнулся я, вновь пригубив чай. «Точно. Ну что тут сказать, я не люблю насилие, но и не отвергаю его, если это может помочь. Например, чтобы защитить близких или спасти невинных, как синигами». «Нет, я даже открыто поморщился на такое сравнение. Синигами, для меня это такая же крайность, как и пустые. Есть среди них те, кто и впрямь защищает людей от нападений, но в большинстве своем, они как животные, ведомые только не голодом, а иными страстями, жадностью, жаждой власти, крови, похоти, ревности. То, что они выглядят как люди, ничуть не мешает им внутри быть куда хуже большинства пустых. А я много повидал и тех, и других за свою жизнь. Тогда, Тия решила собраться с мыслями для какого-то важного для себя вопроса. «Почему ты спас меня, нас? Мы не были невинными, да уж, к пустым, что перешагнули хотя бы одну стадию. Этот термин подходит так же, как и девственность к опытной путане, и уж точно не были близкими и даже знакомыми для тебя. Ищешь подвох?» Слегка наклоняю голову, думая над правильной версией ответа. «Ну, его нет. Просто я вижу ситуацию совсем не так категорично, как остальные. По сути, именно вы нуждались тогда в помощи, будучи атакованными безо всякой надлежащей причины. Я уже сражалась ранее с этим Адьюкасом, ранила его и тем самым унизила. Аргумент был бы, если бы и в тот раз это не была самозащита. А вот ты как раз действовала обоснованно, стремясь защитить тех, кто тебе доверился. Мне понравилась эта твоя черта, я руководствуюсь чем-то схожим, только распространяю ее куда шире. У меня есть семья в мире живых, есть друзья, есть учители и его подопечные. И если я могу помочь кому-то из них, я это сделаю, ведь и они сделают то же самое для меня. Значит, это выгода? Нет. Среди людей это называется дружбой и близостью. Мы не меряемся числом спасения или их качеством. Нам не важны взаиморасчеты. Мы просто помогаем. Так что, если тебе, всем вам, я обвел взглядом всех четверых, понадобится помощь, то просто попросите. Предлагаешь свою дружбу, а почему бы и нет? Мы уже познакомились и узнали друг друга достаточно, чтобы я понял, что первые впечатления о вас были верными. Вы очень забавные и красивые создания, которые не будут вести себя как некоторые наши общие знакомые. Я чувствую, что могу вам доверить в бою свою спину. Тия и ее фракция сильно загрузились моими речами. Вряд ли они ожидали чего-то подобного от сильного существа. Но в то же время во взгляде светловолосой Арранкарки я видел понимание и одобрение. Ей явно все пришлось по душе, как мои мотивы, так и действия с объяснениями. «Хорошо», — решительно проговорила она, вновь принимая на себя роль рупора. «Мы принимаем твою дружбу, Курасаки Ичига. Я очень-очень рад. Надеюсь, что наша дружба станет началом куда более близких отношений». Едва успел скрыть оскал за чашкой чая. «О, да, очень и очень близких, особенно с такими манящими телами и душами, на которые реагирует моя внутренняя суть. Фу, плохой-плохой, Ичига. Но блин, как же они аппетитны. Хм, меня начинает напрягать, что вместо голоса Ахримана я чаще всего вынужден спорить с самим собой в последнее время. Мне точно нужно будет расслабиться и сломать кому-то пару-тройку костей. Немного позже. Предместье Каракуры. Сколько раз здесь не бываю, а это место не меняется. Бесит. С нотками едва сдерживаемого гнева, рыкнул усмехнувшись лысый громила под 3 метра ростом. Еммильерга, также известный, как ярости спады. Даже того нашего короткого знакомства хватило, чтобы понять, что его раздражает, злит или выводит из себя. Абсолютно все в трех мирах. Типичный берсерк, что ворвется в самую гущу и будет рвать всех голыми руками, пока сам не падет от полученных ран. Таково было мое первое впечатление о нем, которое он одним своим поведением доказывает. Духовная сила в этом воздухе смехотворно слаба. Тьфу, даже людишек поблизости нет. Что, так сложно было открыть Гарганту в центре города и привлечь внимание абсолютно всех пользователей Риацу в Каракуре? Закончил мысль спокойным, можно даже сказать бесцветным голосом Улькиора. После превращения в Арранкара, выглядел он как среднего роста крепко сложенный человек с бледной кожей, черными волосами и половиной рогатого костяного шлема на голове, а также зелеными полосами слез от глаз. Разве что дыра пустого находилась не в грудине, как у большинства, а в горле. Благодаря предупреждению учителя, чтобы я не ломал раньше времени его бойцов и камерам, я сразу же засек их прибытие, так что для меня не было секретом, о чем они говорят. Да и сказать по правде, камеры то тоже не мои, а учителя, я их лишь время от времени заимствую, нащупав канал связи и подключаясь к нему. Не уверен, что подобное учитель не засек, но и против не был, раз до сих пор не сменил протоколы защиты или места их установки, как и не выказал свое фи мне при общении. С заданием Айзена сама я мог справиться и в одиночку, но ты сам напросился. Ладно, извини, без грамма раскаяния протянул здоровяк, осматриваясь. Так чего, собственно, сделать надо? Он это серьезно? То есть Йимми напросился в мир живых, но не удосужился по дороге даже узнать, зачем они идут? Ясно, понятно, мозги не его сильная сторона. Да, Айзен сама приказал проверить силы одного человека. Ранее он был достаточно силен, чтобы победить меня до превращения, но вот после, спокойным, монотонным голосом начал устраивать брифинг Улькиора, но был грубо перебит своим напарником. Ха, ты был побит каким-то человечишкой, неужели пора искать замену на роль четверки? С насмешкой осклабился громила. Он даже не дослушал условия задания, а уже начинает острить по отношению к тому, кто явно его сильнее. ЧСВ и гордыня в нем, похоже, цветут и пахнут. Причем не только они. Я даже с такого расстояния ощущаю в нем чертовски сильный грех гнева, но не подконтрольного и служащего цепным псом на службе у первой кинпачи, а готового в любой момент сорваться с привязи и растерзать того, кому не повезет в этот момент находиться рядом. Возможно, в плане грубой силы это и дает ему некоторое преимущество, но вот с адекватностью явно не все в порядке. Не стоит его недооценивать, Йимми, проявил разумную осторожность Улькиора, даже не став разбрасываться оскорблениями. Неужели тот наш короткий спарринг выбил из него все высокомерие к живым. Если так, то данный метод можно патентовать и записывать, как превентивные меры лечения ЧСВР-ранкеров. Остальные, увы, слишком хрупкие и глупые, чтобы пережить процесс понимания. Я слышал, в этом мире есть 4 персоны, что могут представлять опасность нашим планам. Так может мы того, пошумим маленько, они и явятся, заодно и избавимся от всех врагов разом, предложил до боли логичную идею Громила, заряжая Сера. Логичную для того, кем управляет гнев. Но вот любой здравомыслящий разумный предпочел бы почем зря не рисковать. Идиот даже не оскорбил, а констатировал факт летучей мышь. Этот план ничем не лучше предложения появиться в центре города. Ну и скучный же ты тип, Улькиора, вздохнул Громила, погасив сияние Сера. А как же развлечься? То есть, прекрасно зная, что это задание учителя и его выполнение может быть очень важным, он все равно предлагает забить болты и идти развлекаться, лишь иногда посматривая, нет ли меня поблизости. Хотя да, ожидать от раба гнева интеллекта и адекватности явно не стоит. Мы на задании, с хорошо заметными ростками гнева припечатал Арранкер. Надо же, даже летучего мыша пробил на эмоции. Поразительный талант, Йимми. Мы сюда пришли не развлекаться. Еще раз повторил мой недавний спарринг-партнер, видимо понимая, что с первого раза до Громилы может и не дойти столь сложная мысль. И чего тогда делать предлагаешь? Объявление расклеивать? Или ходить как идиоты по городу в лицо узнавать, работать головой, ответил летучий мышь, высвобождая Риацу ровно настолько, чтобы засветиться перед наблюдательным постом синигами. Наша цель – временные синигами, значит нам надо привлечь внимание синигами, и он сам придет. А, вот оно что, протянул с умным видом Йимми, почесав затылок. Неужели еще не все потеряно и мозг еще не успел атрофироваться за ненадобность? А я что предлагал? Недоуменно повернулся к своему напарнику Громила. Показалось, наличие мозга в черепной коробке не обнаружено. Либо он уже все съел, либо его там изначально не было. Соболезную, Улькиора. За пару минут разговора мне уже хочется убить болезного, а ты, судя по всему, гораздо дольше его терпишь. Соберись, он уже идет. Ощутив мое передвижение, немного повысил голос Улькиора, придав своим словам вес коротким импульсом Риацу. На удивление этого хватило, и Йимми перестал пытаться делать то, к чему у него нет ни малейшей предрасположенности, думать головой, а не кулаками, сконцентрировавшись на будущей схватке. Я же, отключив планшет, с которого наблюдал за этим цирком уродцев, ускорился. Раз уж заметили, то и смысла играть в прятки больше нет. Ха, так этот мальчишка смог тебя ранить, Улькиора, осклабился Йимми, после чего мгновенно без предупреждения появился передо мной, нанося довольно быстрый удар в голову сверху вниз. Немного смещаю тело в сторону, захватывая руку и тяну на себя, заставляя его провалиться в атаке, после чего прописываю серию ударов с выделением Риацу по болевым точкам во все так же удерживаемой конечности, после чего делаю сальто назад, зацепив ногами подбородок Йимми. От легкого, казалось, удара, здоровенную тушу под 300 кило отбросило на десяток метров назад, прямо под ноги все так же спокойно стоящего летучего мыша. Стоило только Йимми встать, разгоняя Риацу в теле, как мои подарки сработали. Мгновение, и руку Арранкера изнутри, разрывая плоть и прорастая в трещащие от натуги кости, пробило ледяными кристаллами. Сбив другой рукой наросты, Лирга с удивлением понял, что не может управлять рукой. «Ты что со мной сделал, урод?» – закричал Йимми, а его Риацу понемногу, практически незаметно для глаз, но все же возрастало в количестве, прямо во время боя, будто он и не тратит ее вовсе, а наоборот восстанавливает. Признаю, если подобная скорость роста сохранится, то он может с равным противником тупо играть от истощения, надеясь на регенерацию и эту свою странную особенность. Любопытно. Наверное, он даже сам не понимает, как и почему это работает, а потому тупо прет напролом. Поразил все болевые точки, а также заморозил все нервы и мышцы в твоей руке. Грубо говоря, она сейчас бесполезна, услужливо пояснил я, уважительно кивнув его стойкости. Не так страшно просто лишиться руки, особенно Арранкару с их устойчивостью к боли и регенерации, но куда страшнее видеть, что вот она, но ты ее не ощущаешь и не можешь управлять. Остается лишь гадать и надеяться, что чувствительность восстановится сама со временем. Думаю, ты не будешь возражать, если я ампутирую пораженную конечность. Ампутируешь? Да я тебя сейчас как букашку раздавлю, взревел раненым зверем Йимми, доставая зампакта, но тут на его плечо легла рука более спокойного, адекватного и, чего греха таить, умного напарника. «Ты собрался использовать Зампакта, тем самым признавая, что слабее его? Ты уверен, что после этого имеешь право находиться в эспаде Айзена сама?» Ответил ему той же монетой летучий мышь, с грацией носорога пройдясь по больным мозолям Йимми. «Улькиора!» – зарычал Йимми. «Казалось, еще секунда, и он набросится на своего товарища с кулаками, забыв про меня. Раб гнева, и этим все сказано. Каким-то чудом, все же совладав с собой, эта яростная образина набросилась на меня. Хаем, кажется, сила ударов только что возросла, на глаз вроде бы да, а проверять на практике не горю желанием. В любом случае, с такой скоростью и реакцией ему не светит меня задеть даже случайно. При всей их схожести в стиле, или точнее его отсутствии, Зараки был куда опаснее. Полушаг в сторону, и появившийся клинок со скоростью молнии бьет в локоть, пробивая с обратной стороны ледяными кристаллами. Стелющимся шагом захожу за спину, легким пинком заставляя Йимми припасть на колено, после чего наношу серию ударов клинками, нанося жуткие на вид кровавые, но на самом деле не опасные для стойкого аранкара раны, после чего подпрыгиваю и пробиваю четко отмеренным ударом колено в ухо, одновременно с все таким же высвобождением Ряцу. Даже Зараки на его месте получил бы сотрясение, но тут сотрясаться просто нечему. Сплошная кость. Об этом я могу судить потому, что даже получив такой урон, он все еще в сознании и даже пытается подняться. «Идиот!» — снова припечатал летучий мышь, явно почувствовав приближение кавалерии имени Урахары, после чего не спеша открыл гарганту и одним пинком вогнал товарища в разрыв между мирами. Как раз к этому моменту прибыл и мутный торгаш, в этот раз, видимо, для разнообразия, будучи серьезным и готовым к драке. «Вы прибыли слишком поздно, синигами, мы уже получили все, что хотели», — сказал и, сверкнув глазом напоследок, исчез. «Ты цел, Ичига?» Тут же подскочила ко мне домашняя кошка-соблазнительница, заметив тяжелое дыхание и все тело в крови, чужой, а также то, как я припадаю на левую ногу. «Надо же!» — сбил колено и сломал большой палец, пока избивал Йимми. «Довольно крепкая и чертовски выносливая скотина, должен признать. А ведь при следующей нашей встрече его резерв Ряцу и ее плотность только возрастут, делая Арранкара еще сильнее и прочнее. Опасная особенность. Пострадала только моя гордость. Но спасибо», — улыбнулся я девушке, не мешая той меня ощупывать и осматривать на предмет неучтенных повреждений. «Не то, чтобы они были, но зачем мешать горячей красотке, явно испытывающей к тебе теплые чувства, проявлять заботу?» «Кхм-кхм», — напомнил о себе Урахара. «Курасаки-кун, ты знаешь, кто это и что им было нужно?» «Судя по дырам и осколкам масок, это были пустые сломавшие маски и нацепившие мечи, а вот что им надо, сам теряюсь в догадках. Они просто появились из ниоткуда», — полыхнули Ряцу, явно привлекая к себе внимание, а после тот здоровяк без предупреждения напал, довольно правдоподобно, как мне кажется, отыграл удивление. «О том, что они должны были не только и не столько проверить меня, а скорее показаться перед Урахарой и напомнить, что учитель не сидит без дела в мертвом мире, я говорить не стал». И судя по тому, как торгаш нахмурился, собирая образцы Ряцу, послание нашло своего адресата. «Что там, киски?» — увидела нахмуренную физиономию своего друга Яруичи. «Проблемы, большие проблемы», — наконец произнес торговец и бывший капитан научного отряда, анализируя полученные образцы. «И что характерно, в этот раз без дурацких кривляний и шуточек. Примечание к части. https://cmitsvini1spsistatits.somu.plats.original.120.120.204.594.390.394.302.pgh.rebel.jpg.tehal.libel. https://bporksam+1/4,4,5,949,5,2,5,8,f1,f80,4,f6,d90,jpg.1,912,969. Возможное, не будущее. Ад идет за мной. Часть 1. Итак, подвел я итог рассказу друзьям о недавнем нападении арранкеров. Думаю, теперь всем ясно, что отсидеться, пока синигами будут вкалывать, в кои-то веки занимаясь своими прямыми обязанностями, не выйдет. Я не хочу, очень не хочу, чтобы друзья участвовали во всей этой заварушке, но если они вырубятся от одного лишь давления Ряцу средненького арранкера, никому лучше не станет. «Ты все так же слишком предвзят к синигами, Немного неуверенно улыбнулась Рукия. Прямо настоящий Квинси. Боюсь, если бы я был настоящим Квинси, то уже давно попытался бы устроить какой-то крупный теракт в обществе душ, под прикрытием прорыва пустых, не считаясь с потерями, случайными жертвами и здравым смыслом, немного грустно усмехаюсь, произнося это. Печально, что целая раса, обладающая отличным потенциалом, выродилась в расистов, помешанных на месте и чистоте крови, прячущихся в каком-то сопредельном с обществом душ измерении. Не напоминай, боязливо поежилась правильная синигами, не то вспоминая теракты Сиды, не то представляя, как то же самое сотворю я, но уже на территории ее знакомых и друзей. Оно и понятно, что не выйдет, невесело усмехнулась Тацуки. Когда от одного только воздействия Риацу меня на другом конце города пробрало в озноб, это, знаете ли, внушает страх. И дай угадаю, синигами снова не успели? Без обид, Рукия, с извиняющимися нотками в голосе взглянула на подругу-каратистка, после чего продолжила. Но мы у Ринджина смотрелись на методы работы синигами. Они не успевают спасать людские жизни и, что хуже, души, и вместе с тем и пальцем не шевельнут, чтобы как-то изменить сложившуюся ситуацию. Синигами и правда не везде успевают, но и без нас жертв было бы на порядке больше, попыталась защитить честь синигами Рукия. Так никто и не спорит, но не будешь же отрицать, что многие из вас выполняют свой долг как тяжкую обязанность. Ладно, не будем об этом. Думаю, ощутив воздействие и уровень силы сломавшего маску пустого, вы поняли, что надо стать сильнее. Надеюсь, нет желающих умереть или потерять сознание от одного присутствия такого монстра. А ведь у вас должны быть силы хотя бы убежать от таких, что очень непросто. Правильные выводы, Ичига, похвалила меня кошка, занявшая самое козырное место, нагло уместившись на руках и подставив шейку для почесывания. Но что ты будешь делать? С интересом покосилась на меня Яруичи. Скоро события понесутся вскачь, ох, чует это мое бедное сердечко, с чувством проговорила, добавив жалости голосу и выражению глаз. И несмотря на их потенциал, не получится из них сделать бойцов хотя бы уровня лейтенанта. Это так, полноценных лейтенантов из них не выйдет, грустно усмехаюсь. Не всем повезло обладать чертовски быстрым мозгом и десятком клонов, а также попасть в руки первой кинпачи. При этом стоит учитывать, что предел потенциала ребят в разы, если не на порядок, ниже моего, а значит и ломать кости ими простыми ударами им не светит. Не в ближайшие годы или десятилетия, так точно. Думаю, лучше сосредоточиться на сильных сторонах каждого. Тацуки, тебе надо сосредоточиться на скорости и маневренности. Поняла, серьезно кивнула каратистка. Чат, я уломаю Зараки продолжить твои тренировки в его отряде, повернулся я к Метису, заставив кошку удивленно присвистнуть. Не думать о том, как она свистит, не думать о том, как она свистит, не думать о том, как на наглой кошачьей харе умещается человеческая мимика, не думать о том, как она свистит. Все же, о чем-то договориться с Зараки Кинпачи, это сильно. Хорошо, кивнул Ясутора, понимая необходимость предстоящего ада и неизбежного ухудшения дел школьных. Что делать тебе, Рукия, думаю, и сама лучше знаешь, Орихиме. Да, постаралась вытянуться рыжая, из-за чего пуговицы на ее блузке затрещали, готовые разорваться. Мда, природа ни достоинствами, ни талантами ее не обделила. Тебе стоит сосредоточиться на лечении и готовке. Сосисочный монстр, чуть не напугавший лейтенанта, это не предел. Я верю в тебя, ты способна на большее. Да, Куросаки-кун, я наготовлю тоников и энергетиков, чтобы вы могли лучше показать себя на тренировках, с жаром предложил Орихиме. Нравится же ей готовить. Ты серьезно, Ичига? Посмотрела на меня, как на душевно больного Тацуки. А на ком ты испытывать их будешь? Ринджита уже забрали, к руке я готовку Орихиме не подпущу, а школьников и хулиганов как-то жалко. У них еще вся жизнь впереди, а тут какой-то салатик непонятно чего с чем, вырви глазного цвета булькающий с дымком компот. Как они после такого жить будут? То есть вы испытывали блюдо Орихиметян на Ринджи? С удивлением и некоторых подозрением спросила правильная синигами подругу, внутренне разрываясь от желания злодейски рассмеяться, или наоборот посочувствовать бывшему другу испытавшему многое из пищевых талантов рыжий.